Глава 19. Архивариус. Осень. Стиральная машина стояла в ванной Двинского. По большому счету, это была единственная причина, по которой кто-либо из домашних теперь навещал ту самую ванную комнату. Я заполнила стиралку своим бельем, включила программу, огляделась и вздохнула. Здесь все оставалось идеально чистым и оттого странно неживым. На двери уже не висели ни его банный халат, ни полотенца, но в шкафчике над раковиной так и лежала электробритва, зубная щетка. Двинский гордился тем, что у него, в отличие от прочих послевоенных питерских детей, еще остались в недостаточном количестве Ника свои зубы. Тяжелый флакон темного стекла, итальянский одеколон, привезенный Алекс. Я открутила крышку, прикрыла глаза. Да, это был его запах. Цитрус, лаванда, бергамот и сандал. К концу дня на его коже тот становился словно бархатным. Ностальгия, не по Двинскому, но по тому времени, когда я его любила, накрыла меня вдруг девятым валом. К горлу поднялся комок. Я почувствовала слабость в ногах и присела на секунду отдышаться на край ванны. Прикрыла веки. Раз, два, три. Держи себя в руках. Не смей по нему плакать. Он не заслужил твоих слез. Я заставила себя дышать ровно. Минута, и затуманенным глазам вернулась резкость. И тогда я увидела их. Бурые пятна между стыками светлой плитки рядом с окном. В принципе, эти пятна могли быть чем-то иным. Йодом, например, или ржавчиной. Почему же я сразу поняла, что это кровь? Несколько секунд, замерев, я смотрела сверху на бурые метки. Потом прошлась, склонившись вокруг ванны, отодвинула мебель под раковиной, табурет, на который Двинский бросал одежду, и нашла такие же еще в трех местах. Под ковриком, на стыке между стенкой и ванной, на подоконнике под окном. Каждый раз кровь явно замывали, но без фанатизма, с какой-то усталой небрежностью, будто особенно не скрывая. Каждый раз ее было немного, несколько капель, то тут, то там, но они были. Я задумалась. Двинский мог порезаться при бритье, да только брился он электробритвой. Мог пораниться в саду, но не несколько же раз. Да и замывать рану пошел бы сразу к раковине, что не объясняло пятен рядом с окном. В последующие дни я напоминала себе хорошего спаниеля, обнюхивающего весь дом в поисках отметин ржавого цвета. И действительно находила. На обивке кресла, сбоку, рядом с подлокотником, на подоконниках, въевшиеся в герметик для окон, в столовой, на тонком шерстяном ковре под столом, в ванной на верхнем этаже, также между плиткой. Каждый раз, заметив очередное пятнышко, я фотографировала его на телефон, чтобы потом, в тишине своей комнаты, увеличить на экране и сказать себе: «Это правда. Я ничего не придумала». Отметин ни единой. Не оказалось, впрочем, ни на лестнице, ни на площадке верхнего этажа, не в моей комнате. Комнаты сестер я предпочитала не исследовать, боясь быть застигнутой. Дача в моем сознании потихоньку разрасталась до меченного кровавыми пятнами зловещего замка из готических романов. «Возможно, у кого-то из членов семьи регулярно идет носом кровь?» Костик вертел мои фотографии под разными углами. На этот раз мы встретились в кафе «Стекляшки» на берегу. «Не идет». Я взяла себе с дуру жесткий шашлык и теперь тщетно пыталась его прожевать. «Могла идти еще до того, как ты появилась в доме. Положим, проблемы с давлением, решаемые с помощью препаратов. Или, напротив, прием лекарств, разжижающих кровь». Я пожала плечами. «Очень может быть. И еще интересная версия. Если приглядеться к полу и подоконникам в любом доме, там тоже обнаружится что-то кровавое». Или это специфика семейства Двинских? «Что конкретно ты подозреваешь? Домашнее насилие? Жертва кровила, замывала раны ванной? Я не знаю, выдохнула я. Двинского, в конце концов, не закололи. Но выглядит это так, будто в разных местах дома делали мелкие жертвоприношения. Кровь плохо отстирывается, разве нет? Задумчиво произнес Костя, покачивая ногой в мартинсе. Выглядел он неважно. Не брит, глаза красные. Предлагаешь мне покопаться в грязном белье? Мои челюсти замерли, так и не перемолов кусок баранины. Ты и так уже этим занимаешься. В фигуральном смысле. Разве нет? Я в ярости выплюнула жилистый непрожеванный кусок мяса на тарелку. Очень элегантно, усмехнулся он. Послушай. Я прикрыла тарелку бумажной салфеткой, сделав знак мающемуся в пустом кафе от безделья официанту «Убери». Я на это не подписывалась. Хорошо, прости. Он прикрыл мою руку своей. Просто думаю, ты копаешь не туда. Честно говоря, наиболее перспективной, мне кажется, та история с ДТП. Я, кстати, как раз сейчас пытаюсь выйти на человечка с нужной информацией. Я копаю во всех направлениях из возможных. Перебила я его. Я стала болезненно подозрительной и плохо сплю. Мне снятся кошмары. Ни ДТП, ни психушка, ни кровь, разбрызганная по всему дому, никаким образом не подтверждают твоих подозрений насчет убийства. Это все, прости, твой личный параноидальный бред, в который ты втягиваешь и меня. Я встала и вышла из кафе, даже не оглянувшись на оторопевшего от моей тирады регбиста. Копаться в грязном белье, а если в чистом? Как это с точки зрения совести? Внушает меньшую брезгливость? Кровь отстирывается плохо. Крутились против воли в голове дурацкие мысли. Да, дочки стирали свои вещи в городе. Выбора не имелось только у Вали. Что ж, проверить один вариант из трех лучше, чем ни одного. Прошло несколько дней, и я уже прислушивалась к звуку крутящегося барабана стиральной машины. Дальше все просто. Стоило лишь оказаться рядом в момент, когда машина с характерным щелчком отключилась. Замедлился и остановился барабан. Внутренне корчась от отвращения к себе, я вытянула из ее нутра шлейф белья. Трусы, майки, носки, футболки с длинным рукавом, светлая рубашка с изящными двойными манжетами. Я замерла. Вдоль одного из рукавов отчетливо виднелись коричневатые пятна. Я задумчиво переложила белье в корзину и положила в барабан свое, грязное, заранее приготовленное. Поставила на быстрый режим стирки. Валя вошла бесшумно. Замерла у меня за спиной. Взгляд ее в некотором смущении остановился на влажных трусах с майками. «Привет!» — я повернулась к ней. «Прости, срочно нужно было постирать свое. Боюсь, при такой погоде на улице высушить будет невозможно». «Да». Валя выглядела такой же бледной, но, похоже, бодрее, чем обычно. Явно стесняясь моего присутствия, стала развешивать белье над ванной. Последней очень аккуратно повесила рубашку. Я встала, кинула рассеянный взгляд в ее сторону. «Красивая!» «А?» Она застыла с прищепкой в руках. «Красивые рукава у твоей блузки!» Валя порозовела. «Ой, что ты!» Это девочки меня попросили постирать в прошлые выходные. Жалко было ради нескольких грязных вещей машинку запускать. А у меня вот только набралось на стирку. Я понимающе улыбнулась в ответ. Девочки, значит. И из двух я, похоже, догадалась, которая...